Она, должно быть, вернулась сейчас из похода, представлял я себе, когда начался новый обстрел. Спустилась в брызгах водопада к озерцу, окруженному отполированными водой и остроконечными камнями. Смех, гвалт, песни. Она рассказывает истории о каждой былинке. Случайные прикосновения, дружеские объятия. Рубашка мокрая, расхристанная, виден лифчик. А может, она вообще сейчас в комнате, в своем красно-синем бикини, а потом снимает его, вокруг подружки, но кто их стесняется? И вот она уже дремлет под душем. Я слышу ее легкое посапывание, которое так люблю. Горячая вода струится по ее телу, пар застилает глаза. В краеведческую школу, где она служит, привозят солдат на неделю. Потом группы меняются. Большими группами приезжают старшеклассники. Она водит их на экскурсии. У всех у них на вольных просторах разыгрываются страсти, по себе знаю. Гацают всю ночь в исподнем по комнатам. Бутылка пива в руках, сигарета за ухом. Валяются на траве, ищут теплое и влажное местечко, куда излить свои гормоны. Тащатся вовсю. Как она держится в таком окружении? Не теряет ли порой контроль над собой? Может быть, она разгорячена сейчас и даже немного навеселе? Что ей дозволено сделать такого, против чего бы я не возражал? Может быть, я был бы не так уж против, если бы ее товарка сняла с нее то, что на ней надето, погладила, ну и поцеловала? Чтобы она, конечно, закрыла глаза и подумала обо мне, когда одна из этих нимфоманок и лесбиянок, которые служат вместе с ней в краеведческой школе, ласкает ее грудь, гладит по животу. Возражал бы я? Мне это что, мешает? Да, конечно, мешает. И еще как. Меня передергивает от одной только мысли. Я должен знать, что она делает, что едва не сделала, что хотела бы сделать, как она держится, как ведет себя там. Но об этом мы никогда не поговорим напрямую, нет никаких шансов, даже после стольких лет, проведенных вместе. Это вроде бы непристойно, обсуждать такие темы со своей девушкой. Ну, пусть я непристойный, но она-то нет. Она благородных кровей и при этом большая умница, не чета мне, небо и земля. Даже если она будет повторять мне день и ночь, как сильно любит меня, что любит по-настоящему, и я поверю в это, то все равно буду стараться заново произвести на нее впечатление. Я еще совсем пацаненок по сравнению с ней, а она уже взрослая, настоящая женщина. «За что ты любишь меня, деточка?» — так и подмывает меня спросить ее, когда мы лежим, прижавшись друг к другу. «Я же притыренный на всю голову, дурачина простофиля. Ты же можешь найти кого-нибудь более стоящего». Но я не спрашиваю. Боюсь наводить ее на опасные мысли. При всей ее взрослости она очень чистосердечная и непосредственная. Смотрит на жизнь с такой наивностью, что это выводит меня из себя. Верит в честность и благородство людей, в их добрые намерения. Не слушает, когда я предостерегаю ее. Лилах, любимая моя. А снаряды продолжают рваться. Мой пес Биттер разлегся сейчас, наверное, на подоконнике в нашей комнате. Смотрит в темный палисадник на скамейке, где засидевшиеся допоздна крутые ребята докуривают последние сигареты, подводя итог этой ночи, прежде чем отправиться спать. Его белый живот покоится на подоконнике, черные лапы торчат наружу. Уж кто-кто, а Биттер скучает по мне наверняка. Он ждет меня. Ждет, когда я приду, и мы устроимся вместе за занавеской. Я закурю. Ветерок обдувает мне грудь. Биттер лизнет меня в лицо. Он посмотрит влево, и я влево. Он повернет голову вправо, и я вслед за ним. Биттер виляет хвостом. Когда хвост у него стоит торчком, это значит, что он сексуально озабочен или как? Ему надоедает первому. Он прыгает на кровать или зовет меня за собой. Когда он был еще щеночком, я любил класть его на живот, в углубление, где кончается грудная клетка, а потом он карабкался выше, к сердцу, сворачивался комком на груди и засыпал там. Я стаскивал его вниз, поближе к животу, а он полз наверх и опять засыпал. И так, пока у меня не кончалось терпение. Вниз, вверх, вниз, вверх. Только под сердцем. Только под его биение, как младенец, которого не отучить от матери. Биттер принимает меня таким, какой я есть.